Глава 61. Шифрограмма была помечена грифом «совершенно секретно», грифом «срочно» и кучей еще каких-то грифов. В шифрограмме сообщалось, что Абдулла Магомаев получил в свое распоряжение грязную бомбу. О том, что известный полевой командир Абдулла Магомаев получил в свое распоряжение грязную бомбу, в Москве узнали раньше, чем даже смогли узнать спонсоры, давшие на нее деньги. О бомбе, которую заполучил Абдулла Магомаев, в Москву сообщил агент «Султан», сообщил в тот же день, как он ее получил.